Гарри увидел красный цвет. Он бы узнал этот голос где угодно. Потирая ушиб, Поттер поднялся и повернулся к самому некомпетентному человеку, которого когда-либо встречал. «Что вам надо, Локонс? Вижу, ваша рука снова в порядке», — жестко произнес Гарри, тогда как горгулья требовала быструю и мучительную смерть профессора. «Я должен был выслушивать, как ты говоришь, что я обманщик. Не пора ли признать, что у меня есть несколько очень впечатляющих талантов?» — помрачнел Локонс. Гарри наклонился, чтобы достать волшебную палочку, но внезапно понял, что ее не было. Оглянувшись через плечо, он заметил палочку в каких-то 20 шагах. «Черт, я уронил ее, когда этот мерзавец свалил меня. Кажется, мальчику, который выжил, нужно преподать урок по правильной защите своей волшебной палочки. Что я рассказал на своем прошлом занятии», — злонамеренно сказал профессор. «О чем вы, Локонс? О том, как тролли опробовали свои дубинки на вашей голове», — угрожающе произнес Гарри. Улыбка с лица Локонса сменилась усмешкой, что могла бы посоперничать со Снегговской. «Не угадал, маленький засранец. Я был министерским зачистителем, одним из лучших. Правда, немногие могут это подтвердить после того, как я стер память большинству из министерства, когда решил уйти. Теперь, думаю, ты изменишь свое мнение о моих книгах, мальчик», — прорычал Локонс. «Вы сошли с ума, вы обманщик, и я не собираюсь что-либо менять. У тебя не будет выбора. Обливиох». Локонс не успел произнести заклинание. Вскрикнув от боли, он выронил палочку. Гарри за секунду понял, почему закричал Локонс, ведь черная змея вонзила в ногу Локонса глубоко свои клыки. Поттер видел, как Салазар вонзает в плоть профессора клыки снова и снова. Локонс забился в агонии и предпринял попытку отбросить змею прочь. Чтобы не отстать от фамильяра, Гарри поднял свою палочку и пробормотал: «Редукта». Взрывное проклятие ударило Локонса прямо в грудь, и его отбросило в стену, где он и упал без сознания. «Хозяин, ты в порядке?» – зашипел Салазар, заскользив от Локонса в разбитом виде. «Да, я в порядке, спасибо, друг мой. Как ты думаешь, сколько понадобится ему времени, чтобы очнуться?» «Он не очнется», — радостно прошипел Салазар. Гарри понадобилось время, чтобы понять, что сказал Салазар, и когда до него дошло, глаза Поттера округлились. «Мерлин, мне придется спрятать его, Салазар, иначе нам не сдобровать», — отчаянно закусил губу Гарри. Горгулья же посылала ему чувство гордости и триумфа, и это было единственное, что удерживало Поттера от истерики. «Забери его с собой. Комната уже за следующим поворотом», — предложил Салазар. Гарри согласился, достал волшебную палочку и отлевитировал Локонса вслед за собой, последовав за фамильяром, завернув за угол и пройдя через дверь. Его глаза расширились в удивлении, когда он понял, что находится в женской уборной. «Что?» Вход в тайную комнату был в женской уборной, а еще один посетитель, возбужденный голос пискнул почти рядом над его головой. Гарри быстро обернулся и оказался лицом к лицу с призраком немного некрасивой девушки. «Кто ты?» – спросил Поттер. В глазах призрака появились слезы, и прежде чем они пролились, он произнесла: «Никто не знает о бедной Миртл. Никто о ней не заботится». С воплем она вылетела из уборной. «Это были рыдания Миртл», – в понимании сказал Гарри. «Хозяин, сюда, вход здесь», — позвал его Салазар. Гарри быстро подошел к фамильяру, Локонс плыл за ним. «Как это может быть входом?» Гарри непонимающе смотрел на раковину. «Подними меня», — попросил Салазар. Гарри быстро повиновался и поднял фамильяра над раковиной. «Ты должен отдать команду змее на кране, чтобы открыть комнату». Поттер пожал плечами и прошипел: «Откройся». Сначала Гарри подумал, что это не сработало, но спустя мгновение стены задрожали и разъехались в стороны, обнажив огромную дыру, что, наверное, вела в недра Хогвартса. Гарри быстро отлевитировал Локонса к ней и сбросил вниз. После того, как Гарри не услышал громкого стука или удара, Поттер понял, что там безопасно. Вместе с Салазаром, войдя в отверстие, Гарри перенес их обоих в царство теней и последовал вниз. Когда Гарри достиг конца туннеля, он вернулся в физическое тело, Люмос. Поттер поднял волшебную палочку. Световое заклинание быстро озарило помещение, и Гарри сразу заметил тело Локонса, лежащее рядом с массивной змеиной кожей и скопления костей. Когда Поттер увидел сброшенную змеиную кожу, он побледнел. Какого черта, какого размера должна быть эта змея? Как будто чувствуя подкатившуюся истерику Гарри, Салазар заговорил: «Хозяин, это отвратительно. Мы должны убить эту мерзкую тварь. Она должна умереть. «Что ты шипишь?» – не понял Поттер. «Существо – это Василиск. Мерзкое существо не имеет права называться змеей», – злобно прошипел фамильяр. «Что такое Василиск?» «Это отвратительный вид змей. Давно говорящий пытался создать могущественную змею, чтобы только он мог ее контролировать. Результат был отвратителен. Существо большой длинной силы, но лишенное ума. В интересах говорящего было лишь создание сильного существа, и он создал змею, чей взгляд мог убивать, а яд был смертелен. В каждом слове Салазара сквозило отвращение. И как мне сражаться с ним, если я не смогу смотреть? Не беспокойтесь, хозяин, взгляд не навредит говорящему. Какая длина у этого существа, я не знаю. Никогда прежде я не видел таких существ, но по слухам, очень большая. И как мне убить его? Хозяин, ты наследник Слизерина. Если он действительно ваш предок, Василиск будет подчиняться тебе беспрекословно. Помни, что существо практически не имеет своего разума. Что ты подразумеваешь под практически? Оно будет выполнять любую команду говорящего, пока та не противоречит командам Создателя. Гарри почувствовал, будто гора упала с его плеч. Спасибо, Мерлин. Бороться с таким существом было бы неприятно. Облегчение от того, что не надо сражаться со змеей, охватило Гарри вместе с его фамильяром, что обвил плечи хозяина. Вдвоем они отправились дальше. Когда они уткнулись в тупик, Салазар приподнял голову и прошипел: «Откройся». Две каменные змеи на двери сверкнули взглядом на фамильяра. «Только говорящий может повелевать нами». Гарри понял намек. «Откройся». Две змеи немедленно подчинились, и скрежет сигнализировал, что дверь разблокирована. Когда она распахнулась, Гарри медленно ступил внутрь. Первое, что он заметил, так это то, что помещение было освещено сотнями факелов. Второе, невероятно большие статуи. Гарри, оценив массивность помещения, заметил, что оно было гораздо больше, чем даже большой зал. «Хозяин, кто там?» – прошипел Салазар. Голос фамильяра напомнил Гарри, зачем тот здесь. Хватило совсем немного времени, чтобы выяснить, о ком говорил Салазар. В дальнем конце коридора на полу без сознания лежала Гермиона Грейнджер, и над ней стоял мальчик, которого Гарри прежде не видел. Поттер быстро достал волшебную палочку и медленно подошел к ним. Чем ближе он подходил, тем больше деталей видел у мальчика. Темные волосы, карие глаза и слизеринская мантия со значком старосты. Это заставило Гарри сжать крепче палочку. Поттер не знал всю мужскую половину Слизерина, но, естественно, он знал каждого старосту, и этот парень точно не был одним из них. Понимая, что скорее всего это и есть виновник нападений, Гарри быстро направил на него палочку и прокричал: «Редукта, редукта, бомбарда». Гарри усмехнулся тому, что парень даже не пытается уклониться или поставить щит, но его усмешка исчезла, так как все его заклинания прошли прямо через него. Призрак, но он выглядит как живой. Может быть, это новое защитное заклинание? Вроде нет, ведь чтобы защититься, у него должна быть палочка. Как же у него получилось? «Гарри Поттер, я так долго ждал этой возможности встретиться с тобой», — юноша улыбнулся. Гарри чувствовал, как яростно заревела внутри него горгулья, и направил палочку на парня. «Диффинда, Диффинда, Атерфламма, Редукта». Только чтобы снова увидеть, как три заклинания, включая огненный шар, не причинив вреда, прошли сквозь него. «Как так?» — начиная злиться, прорычал Гарри. Мальчик отклонил голову назад и весело рассмеялся. «Как? Я просто память». «Память?» – переспросил Гарри, подходя ближе. «Да, я сохранил себя 16-летнего в дневнике, а эта прекрасная девушка нашла его, и я медленно завладевал ей в течение года. Конечно, это заняло немного больше времени, чем я планировал, но стоило лишь намекнуть ей, что я староста, она так быстро стала слушаться», – самодовольно улыбнулся мальчик. Только тогда Гарри заметил маленькую черную книгу, которую прижимала Гермиона к животу. Его глаза расширились от ужаса, ведь именно эту книгу он отдал ей в косом переулке. «Мерлин, это же я дал ей книгу. Могу я задать тебе вопрос, Гарри? Я ведь могу называть тебя Гарри?» Счастливо улыбнулся парень. Гарри вернул свой взгляд на парня, но не отреагировал. «Ну-ну, Гарри, нет нужды молчать», – прошипел юноша. «Парсилтанг привел Поттера в себя. Ты тоже говорящий на Парсилтанге?» Гарри чувствовал, что горгулье не удалось подавить разочарование из-за узнавания виновника нападения на его друзей. «Ты тоже можешь разговаривать на нем?» Мальчик вернулся к английскому. «Как тебя зовут?» — спросил Поттер. «Как грубо, Гарри. Меня зовут Том. Том Марвелла Реддл», — представился Том. Наклонившись, Он поднял палочку Гермионы, затем написал в воздухе свою фамилию из огненных полос. «Неплохие чары», — заметил Гарри. «Если он смог взять палочку, значит становится телесным». «Спасибо, Гарри. Теперь я могу задать свой вопрос?» — снова спросил Том. «Хэймэм, давай. Но как насчет того, что я задам свой после твоего?» Гарри попытался потянуть время. «Что ж, справедливо. Я первый. Как ты смог остановить самого могущественного темного лорда, что когда-либо жил?» Его дружелюбные манеры тут же исчезли. Гарри прищурился, прежде чем сказать: «Не знаю, да и никто не знает, кроме разве что Дамблдора, но его словам я бы не стал доверять». «Почему тебя это волнует?» «Просто мне любопытно. Ты не доверяешь директору, не настолько, чтобы легко поверить. Скажи мне, Том, ты грязнокровка, Круция», — зарычал Том. Уворачиваясь от непростительного, Гарри направил палочку на Риддла и произнес: «Редукта». Том легко избежал заклинания и отправил темное проклятие фиолетового цвета, окружившего его. Гарри мгновенно откатился в сторону, прежде чем выкрикнуть: «Бомбарда! Проция! Редукта! Редукта!» На разочарование Поттера, Том просто улыбнулся, отскочив от заклинаний, словно их и не было. «Признаюсь, от тебя, Поттер, я ожидал большего. Когда эта молодая леди рассказывала о тебе, я был под большим впечатлением. Мне жаль, что она ошибалась, Круция». Заклинание быстро преодолело расстояние между Гарри и Томом, быстро ударив в грудь Поттера, заставив упасть его на пол и почувствовать, как сотни маленьких ножей разрезают его на маленькие полосочки. Гарри не знал, сколько заклинания было на нем, но, когда его все же отпустило, он понял, что лежит на полу и роняет слезы на каменный пол. «Так слаб», — усмехнулся Том. Собравшись с оставшимися силами, Гарри медленно поднялся и твердо посмотрел на Тома Риддла. Когда он попытался произнести что-то, то лишь смог выплюнуть кровавые сгустки, которые текли с прокушенного языка. «Не хочешь больше общаться, Гарри? Возможно, тебе нужна хорошая мотивация». Том повернулся к гигантской статуе Салазара Слизерина и прошипел: «Говори со мной, Слизерин, величайший из четверки». Гарри мог только наблюдать, как у гигантской статуи Слизерина раскрылся рот, и огромная змея медленно начала выбираться наружу. Как только она полностью выползла, Том прошипел: «Убей его». Поттер заметил, как массивная змея повернула голову и уставилась тяжелым взглядом в зеленые глаза Гарри. Как только ярко-желтые глаза впились в него, Поттер почувствовал, как спазм схватывает его желудок и заставляет цепенеть все тело. Так же быстро, как это чувство пришло, так же быстро оно исчезло, и Гарри в облегчении выдохнул. «Тварь, подчинись моему хозяину, он – наследник Создателя», – прошипел Салазар. Массивный Василиск повернул голову к фамильяру. «Что за ложь звучит в твоих словах?» Гарри быстро собрался с силами. «Он не врет. Я, Гарри Поттер, магический наследник Салазара Слизерина. Он лжет. Я – последний наследник Слизерина. Убей его, убей!» – взревел Том. Василиск, казалось, растерялся, переводя взгляд с Гарри на Салазара и Тома. Существо высунуло массивный язык несколько раз, прежде чем прошипеть: «Как вас может быть двое?» Гарри вздохнул, а Том был сильно взбешен. «Ложь! Я единственный наследник Слизерина. Убей его! Заткнись, грязнокровка!» — рявкнул Гарри. Василиск мгновенно повернул свою голову к нему. «Что ты сказал? Я назвал его грязнокровкой. Как ты смеешь?» — грозно прошипел Василиск, поднимаясь и показывая свой истинный размер. «Риддлы нечистокровные», — Гарри постепенно собирался с силами. Василиск, казалось, долго оценивал слова Гарри, прежде чем прошипеть: «Риддл, его имя — Том Марвелла Риддл. Мой друг показывал мне книгу со всеми чистокровными фамилиями. Риддлов там не было, он всего лишь грязнокровка», — прошипел Гарри, быстро сообразив в голове план. Массивная змея повернулась к Тому. «Это правда? Я, он, грязнокровка. Убей его», — прошипел Гарри. Василиск мгновенно подчинился ему и, быстро открыв пасть, пополз по направлению к Тому. Гарри видел, как расширились от ужаса его глаза, когда змея атаковала. Змея защелкнула массивную челюсть вокруг Тома, но, к удивлению Гарри, он не услышал ни криков боли, ни агонии. Это явно озадачило и Василиска, так как он открыл рот и отодвинулся. Гарри с досадой заметил, что Том выглядит так же, как и был, лишь взгляд стал его более жестоким. «Ты заплатишь за это, Поттер». Чтобы подтвердить свою догадку, Гарри кинул в него Диффинда. Василиск быстро подобрался, чтобы защититься от заклинания Гарри, но быстро понял, что не он был целью атаки. Заклинание Поттера также прошло прямо через Тома. «Как это?» – прошипел Василиск. «Он нереален. Он – просто память», – начиная злиться, прошипел Гарри. «Воспоминания?» – в замешательстве спросил Василиск. Гарри услышал, как Салазар проворчал. «Глупая тварь», но Поттер быстро повернулся к Тому Риддлу. «Кто ты такой, Том? Ты не можешь быть связан хоть как-то со Слизерином, так как только Волан-де-Морт нынешний лорд Слизерина», – прошипел Гарри. Самодовольство затопило лицо Тома, прежде чем он исчез. Поттер опустил палочку, только чтобы поднять ее снова, так как Гермиона Грейнджер поднялась на ноги, ее глаза светились красным, и она в воздухе написала имя Тома. Буквы медленно поменялись местами, и Гарри увидел, как Том Марвелла Реддл превратилась в «Я лорд Волан-де-Морт, Мерлин», — вскрикнул Гарри, а тело Гермионы опустилось на пол, и Том остался стоять. «Теперь ты понимаешь, Гарри Поттер, Волан-де-Морт, это мое прошлое, мое настоящее и мое будущее», — Том ликовал. «Черт побери, Реддл, Волан-де-Морт, Волан-де-Морт, полукровка, ирония судьбы, чемпион, утвердивший права на властвование над чистокровными, нечистокровен. Интересно, кто-нибудь вообще в курсе?» «Стоп, мне некогда сейчас думать об этом. Это Волан-де-Морт, молодой, но все же Волан-де-Морт. И как ему выбраться из этого? Я не могу ему навредить, заклинания пролетают через него, а этот Круциатус меня ослабил. Я едва могу двигаться, я устал и у меня все болит. Думай, думай, думай. Мне нужно избавиться от Риддла. Как мне это сделать? Когда все началось? Когда? Грейнджер. Он воздействовал на Грейнджер через дневник. Вот, что делает его живым. Инсиндия». Гарри направил струю огня на маленькую черную книжку, но заклинание не возымело никакого эффекта, а Том засмеялся. «Значит, ты догадался. Но это бесполезно. Думаешь, я не защитил дневник от огня? Редукта. Редукта. Бомбарда. Атерфламма. Диффинда». Гарри отчаянно выкрикнул заклинание, но ни одно из них не подействовало, а смех Тома увеличился. «Осталось недолго. Скоро мне не понадобится дневник, и тогда я разберусь и с тобой, и с этой змеей-предательницей». Том злобно сплюнул. «Черт побери, просто умри», – прошипел Гарри, посылая проклятие за проклятием в дневник. «Хозяин, что ты делаешь?» – спросил Салазар. «Надо уничтожить дневник. Это единственный способ убить его», – с опаской произнес Гарри. «Позволь мне попробовать», – прошипел Салазар и проткнул клыками обложку, направив яд в книгу. «А-а-а!» Том схватился за свой живот. «Салазар, это сработало!» – восхитился Поттер. «Сдохни, чертова змея!» – злобно прошипел Том, прежде чем исчезнуть. Секунду спустя дневник вспыхнул красным, и Салазара отбросило в воздух. Гарри поспешно бросил чары замедления на фамильяра и подбежал к нему. «Салазар, ты в порядке?» «Да», – слабо отозвался и совсем неубедительно Салазар. «Оставайся тут», – Гарри переключил внимание на массивного Василиска, который в замешательстве наблюдал за действом. «Василиск, ты хочешь убить самозванца Грязнокровку, который притворяется наследником твоего создателя?» «Да», – рассерженно ответил Василиск. «Тогда прокуси эту книгу и оставь в ней столько яда, сколько сможешь». Василиск не понимал, зачем это, но сделал так, как было приказано. Он подполз к светящейся красной книге. Зашипев, книга попыталась отбросить змею, но Василиск был слишком массивным и через клыки продолжал вкачивать яд в дневник. Гарри видел, как ярко-красный свет, охвативший книгу, начал затухать, пока дневник не стал выглядеть как обычный предмет. Поттер собирался уже остановить Василиска, когда с громким раздавшимся криком, отразившимся эхом ото всех сторон, и дневник взорвался, отлетая от Василиска маленькими кусочками в разные стороны. «Отличная мысль, хозяин», — похвалил его Салазар. «Спасибо», — Гарри чувствовал себя обессиленным. «Что ты прикажешь делать теперь, говорящий? Мы будем убивать недостойных?» — спросил Василиск, подползая к нему. «Нет», — устало ответил Поттер. «Сейчас мы не будем этого делать, иначе профессора и попечительский совет окончательно закроют школу». «Хорошо, тогда вернутся те, кто достоин», — радостно прошипел Василиск. «Нет», — резко прошипел Гарри, прежде чем вспомнил слова Салазара о Василиске, что тот будет ему повиноваться, пока это не противоречит приказам Создателя. «Мы не можем атаковать прямо сейчас, нам стоит проявить терпение, и скоро мы начнем нападать снова». Василиск мгновение словно задумался над словами Гарри, а затем он сказал: «Тогда можно ли съесть ее?» Василиск кивнул в сторону Гермионы. «Нет, нельзя, там в коридоре валяется мертвый человек, иди и сожри его». Резко прошипел Салазар. Василиск взглянул на Гарри, ожидая подтверждения, и тот кивнул. «Как пожелаете, но лучше и вкуснее живые», — проворчал Василиск и заскользил прочь. Как только Василиск уполз, Гарри медленно подошел к Гермионе. «И что теперь? Вдруг она что-то вспомнит? Например, то, что именно я дал ей дневник?» — лихорадочно размышлял Гарри. «Может, мне просто возможно, будет лучше, если...» Гарри направил палочку на шею Грейнджер. «Дельфин! А-а!» Гарри вскрикнул от боли, когда он почувствовал вторжение злобной горгульи в свое сознание, отправив образ, что, дав Грейнджер дневник, он повлек нападение на Тонкс и Джинни и виновен в том, что он в лазарете. Гарри чувствовал волны отвращения, хлынувшие потоком от горгульи на то, что он только что пытался сделать, и его всего затрясло от боли, пока он мысленно спорил с горгульей, давать ли Грейнджер право на жизнь. Когда горгулья перестала взрывать его разум, Гарри рухнул на каменный пол рядом с Грейнджер. Кровь снова наполнила его рот, как будто очередной Круция поразил его прямо в цель. «Грейнджер, Грейнджер, очнись!» — слабо позвал ее Гарри. Ее глаза медленно двигались за закрытыми веками, прежде чем она их открыла. Медленно, осознавая, где она, Грейнджер ахнула от ужаса и повернула голову в сторону Гарри. Поттер видел, как по ее лицу ужас сменился шоком и неверием, а затем все исчезло, когда Грейнджер поняла, где находится. «Пеппа Поттер, ты, что произошло?» — спросила она, прежде чем разреветься. «Поттер, я клянусь, это была не я, я имею в виду, что я это сделала, но, пожалуйста, поверь, я не хотела. Это был Том, Мерлин, где он?» «Поттер, это он через дневник». «Грейнджер, успокойся», — устало сказал Гарри. «Я остановил Волан-де-Морта». «Зачем ты упоминаешь его?» — простонала Грейнджер. Гарри понял, что Гермиона вряд ли правильно поняла его. «Грейнджер, это Том. Его полное имя Том Марвелла Реддл. Всего лишь анаграмма, я лорд Волан-де-Морт. Дневник создал он, когда ему было 16», — быстро объяснил Гарри. Любая мысль сорваться на девчонку была остановлена тихим рычанием горгульи в затылок. Гермиона была шокирована услышанным, но затем громкое шипение привлекло ее внимание. «Мерлин, Поттер, сюда ползет Василиск. Он убьет нас!» — в ужасе закричала она. «Нет, не убьет. Просто закрой глаза», — тихо сказал Гарри. «Но, закрой глаза!» — приказал Поттер, и Гермиона повиновалась. «Держи свои глаза закрытыми. Василиск может убить тебя, если только посмотрит тебе прямо в глаза. Смертоносный взгляд работает только так», — объяснил Гарри, и Гермиона согласно кивнула. «Грязнокровка очнулась, можно теперь ее съесть?» — поинтересовался вернувшийся Василиск. «Нельзя, если она умрет, школу закроют», — сказал Гарри. «Дай мне съесть грязнокровку», — потребовал Василиск. «Нет, Мерлин, можешь ли ты думать о чем-то еще? Она должна жить, или школу закроют. Мой создатель обещал мне кровь грязнокровок. Ты должен угостить меня ее тельцем», — злобно прошипел Василиск. «То есть создатель сказал тебе никогда не нападать на чистокровных?» — придумал новый план Гарри. «Конечно», — прошипел Василиск. «Ну тогда ты ослушался Творца. Ты напал на двух чистокровных», — хмыкнул Гарри, утаивая статус крови Тонкс. «Ложь», — прошипела змея. «Ты сделал это. Они были невидимы в то время, когда из-за тебя окаменели». Василиск казался очень растерянным, спросив: «Невидимы, глупое существо, ты не мог видеть их». «Но это ничего не значит», — Салазар осторожно приподнялся и обвил плечи Гарри. «Раз ты напал на двух чистокровных, то оставишь в качестве наказания этой грязнокровке жизнь. Я — наследник твоего создателя, и ты повинуешься мне», — заявил Гарри, надеясь, что Василиск уступит ему. К счастью, массивная змея кивнула, принимая решение Поттера, и тот облегченно вздохнул, прежде чем вернуться к Грейнджер. «Все хорошо, Гермиона». Гарри немного удивило то, что он решил назвать ее по имени. Гермиона медленно подняла голову, но держала глаза закрытыми. «Гермиона, Василиск еще здесь». Слова Гарри заставили Гермиону напрячься, но нам нужно уходить. «Я могу сказать тебе, где Василиск, и ты, если хочешь, можешь открыть глаза». «Нет, я лучше буду держать их закрытыми», — слабо отозвалась Гермиона. «Ладно», — Гарри ответил спокойно, поразившись своему подвигу, и потянул Гермиону на себя. Вдвоем они начали свой путь, покидая главный зал. «Гермиона, как к тебе попал дневник Волан-де-Морта?» «Я не знаю», — простонала в ответ Грейнджер. «Я только однажды нашла его в своей сумке. Я никогда не видела его раньше, он был пустым, и я решила сохранить его. Я клянусь, Поттер, я не знала, что творила. Гарри выдохнул. Он и не представлял, что все могло быть так просто. Хорошо, что она не знает, что это был я. Ладно, Гермиона, я тебе верю. Как мы выберемся отсюда? Хороший вопрос. Как же мы уйдем? Прошипел Гарри, обратившись к Василиску. По лестнице, ответил змей. Спасибо, я скоро вернусь. Гарри повел Гермиону прочь из зала. Василиск только кивнул головой и заскользил обратно в рот Салазара Слизерина. Лестница, прошипел Гарри. Медленно перед ним появилась вращающаяся лестница, похожая на ту, что вела в директорский офис. Гарри собрался сделать шаг вперед, когда вдруг внезапно Салазар зашевелился. «Подожди, отпусти меня!» Гарри немедленно выполнил его просьбу. Прежде чем он успел спросить, что тот хотел, Салазар умчался обратно в главный зал. Гарри и Гермионе пришлось ждать не так уж долго. Салазар вернулся с остатками дневника Риддла в пасти. «Зачем?» – спросил Поттер. «Доказательства!» – важно ответил Салазар, и Гарри просто кивнул, соглашаясь, и забрал дневник у фамильера. Гарри обернул Салазара вокруг своих плеч и взял за руку Гермиону, которая, прильнув к нему с закрытыми глазами, ступив на лестницу. Они медленно поднялись наверх и попали в уборную Плаксы Миртл. «Ладно, Гермиона, мы вышли из тайной комнаты, ты можешь открыть глаза», — сказал Гарри. Гермиона медленно открыла глаза и огляделась. Она облегченно выдохнула, прежде чем весь стресс сказалось настиг ее. Глаза закрылись, и девушка упала в обморок. Гарри успел поймать ее прежде, чем та ударилась головой о каменный пол. «Прелестно. Мне еще придется тащить ее в лазарет». Гарри бросил на Гермиону заклинание перемещения и был удивлен, сколько сил потребовалось на простые чары. Должно быть, Круция или это проклятая горгулья. Гарри злился, начиная свой путь в больничное крыло. «Хозяин, что ты собираешься делать с тварью?» — поинтересовался Салазар. «Убью его», — признался Гарри. «Разве желание убить грязнокровок не было вашей мечтой?» Гарри пару минут обдумывал ответ. «Не думаю, что Тонкс и моя горгулья обрадуются, если Василиск сожрет Гермиону», — ответил он через пару минут. Салазар, казалось, долго переваривал ответ. «Их это волнует? Я не могу соединить себя с существом, которое желает только убивать грязнокровок, Салазар. Если оно убьет хотя бы одного, то все подумают на меня», — ответил Гарри. «Я с нетерпением буду ожидать его смерть», — радостно отозвался Салазар. Гарри подошел к лазарету. Он мог отчетливо различить несколько громких голосов, принадлежащих профессору Снегу и МакГонагалу, мадам Помфри и Люциусу Малфою. Глубоко вздохнув, Гарри толкнул дверь и вошел внутрь. Стоило Поттеру это сделать, как все присутствующие повернулись к нему. Гарри был потрясен, ведь не только здесь были Снег, МакГонагалу, мадам Помфри, Люциус, но также Дамблдор, Флитвик, Стебли и двое людей, которых Гарри не знал. Несколько секунд стояла тишина, перед тем как Снег достал волшебную палочку и послал в голову Гарри голубого цвета проклятие. Гарри мог наблюдать, как заклинания летят в него на огромной скорости. Он знал, что слишком устал и его сил не хватит на любое защитное заклинание, особенно после того, как он левитировал сюда Гермиону. Когда заклинание оказалось почти близко, Поттер понял, что совершенно беззащитен. Когда проклятие было в нескольких футах от удара в его голову, пустая больничная койка выскочила перед ним, преградив проклятие. Гарри облегченно выдохнул, ведь еще секунда и он бы использовал Гермиону как щит. Эта мысль, однако, мгновенно принесла ему головную боль от горгульи, и он неуверенно потер виски. Когда кровать вернулась в исходное положение, Гарри удивился, увидев горевший знак, который показал, куда попало проклятие. Поттер прищурился и посмотрел на Снегга. На удивление, над бесчувственным телом профессора зельеварения стоял Флитвик, держа палочку в паре дюймов от крючковатого носа. Гарри видел, когда взмахнул палочкой Флитвик, и сотни веревок стали связывать Снегга. Впрочем, Флитвик никак не останавливал их затягивание вокруг Снегга, пока Дамблдор не сказал: «Филиус, довольно. Думаю, Северус уже достаточно связан». Флитвик кивнул и перевел внимание обратно к Гарри. «Мистер Поттер, надеюсь, у вас есть хорошие объяснения нападения уже не на одного, а на двух членов Хогвартса сегодня». МакГонагалл выглядела сердитой. Вместо ответа Гарри просто отступил в сторону, открыв всем бессознательную Гермиону Грейнджер, парящую в воздухе за ним. «Моя девочка!» — вскрикнула женщина, и она и другой человек вместе с мадам Помфри обогнули Гарри, подходя к Гермионе. После того, как Гермиону поместили на пустую койку, Гарри грубо схватил за шиворот и впечатал в стену разгневанный мистер Гринджер. «Что ты сделал с моей маленькой девочкой?» – потребовал объяснений он. Как только Поттера схватили, инстинкты тут же поработили его. Он выхватил машинально палочку, и к тому времени, как мистер Гринджер закончил свое предложение, Гарри послал в него мощное проклятие. Заклинание попало в грудь мистера Гринджера и запустило его через больничное крыло. Только ловкость и быстрая работа Дамблдора спасли отца Гермионы от столкновения с каменной стеной на другой стороне крыла. Усиленное заклятие у Гарри было потрясающим, но он сполз на пол не в силах удержаться на ногах. Флитвик использовал свои чары и отлевитировал его на ближайшую койку. После того, как Дамблдор опустил мистера Гринджера на другую кровать, мадам Помфри послала диагностирующее заклинание на Гермиону и объявила, что она просто без сил. Затем Помона направилась к мистеру Гринджер. МакГонагалл хотела сделать выговор Поттеру, но увидела, в каком тот изнеможении, и прикусила язык. Она только собралась узнать, что произошло, когда мадам Помфри привлекла к себе внимание, вскрикнув. Гарри устало посмотрел на лежащего поблизости мистера Гринджера и увидел, что рядом с ним угрожающе склонился Салазар, готовый клыками нанести удар испуганному маглу. «Как ты посмел напасть на хозяина?» — в гневе зашипел Салазар. «Прекрати!» — тихо прошипел Гарри. Салазар повернулся к хозяину. «Его требуется наказать. Да, но если ты нападешь на него, Дамблдор и другие нападут на тебя, а я не смогу тебя защитить. Оставь его!» — приказал устало Гарри. Салазар огляделся. Дамблдор, МакГонагалл, Флитвик, Помфри и Стебль направили свои палочки на него. Решив, что исполнит свою месть позже, Салазар вернулся на кровать Гарри. «Мистер Поттер, вы знаете, что нельзя атаковать гостей школы, особенно если те не в состоянии защитить себя от магии». Голосу МакГонагаллу не доставало обычного упрека. «Он напал на меня», — фыркнул Гарри устало. «Я не нападал на него, я всего лишь защищался от этого магла». «Какое проклятие вы использовали, мистер Поттер?» — спросила мадам Помфри, взмахнув палочкой над грудью мистера Гринджера. «Проклятие сотрясения мозга, мистер Поттер, это проклятие опасно для жизни», — возмутилась Стебль. «В следующий раз глупый магл не станет нападать на меня», — пробормотал Поттер и добавил. «Если вы не заметили, то я немного на взводе от спасения Гринджера из тайной комнаты и нападения на меня Снегга, как только я пришел в лазарет». Гарри замолк, а профессоры смущенно переглянулись, а мадам Помфри обследовала уже Поттера. Через несколько мгновений она побледнела и начала задыхаться. Повернувшись к директору школы, Калдемидик произнесла: «Ему нужно зелье от воздействия Круциатуса». Это заявление повергло в ужас не только МакГонагалл, но и Стебли Флитвикой коснулось лица помрачневшего Дамблдора, который подошел к углу в больничном крыле и взмахнул палочкой. Взгляду Гарри открылась скрытая комната. Дамблдор осторожно взял одну колбу с черной клубящейся жидкостью и отдал ее мадам Помфри. Тайная комната исчезла с поля зрения. «Ты действительно сделал это?» – спросила МакГонагалл. «Ты нашел тайную комнату?» «Именно так», – Гарри выпил протянутое зелье с мерзкой субстанцией. «Так значит, вы действительно были близки к тому, чтобы найти ее?» В голосе Минерви звучала неловкость. Гарри кинул на нее пристальный взгляд. «Да, был. А вы прекрасно решили отстранить меня за это. Гарри, могу заверить тебя, ты больше не отстранен. В свете того, что ты вернул мисс Гринджер, я обращусь к попечительскому совету, чтобы аннулировать отстранение, если директор по-прежнему захочет сделать это», — сказал Люциус. «Я не собираюсь отстранять его, Люциус. Теперь, Гарри, если ты не возражаешь, думаю, мы продолжим нашу встречу в моем кабинете», — произнес Дамблдор. «Вы с ума сошли? Мальчик нуждается в отдыхе. Я сомневаюсь, что он в состоянии дойти до двери, не то что к вам в офис, Альбус», — воскликнула мадам Помфри. «Я использую портал, Поппи, если бы пережить его опыт легче было бы завтра, я бы с удовольствием подождал», — с сожалением произнес Дамблдор. Мадам Помфри пробормотала несколько грубых замечаний и протянула Гарри еще несколько зелий. «В ваш кабинет, сэр?» — спросил Гарри, когда бодроперцовое зелье вступило в силу. «Да, Гарри. После того, как поползли слухи о студенте, попавшем в тайную комнату, совет решил, что мне лучше вернуться на пост директора школы Хогвартс», — ласково объяснил Дамблдор. «Директор, я бы хотел присутствовать и услышать, как юному Поттеру удалось найти комнату, когда никто до него не смог сделать этого». Люциус положил ладонь на плечо Гарри. «Прекрасно, Люциус. Гарри, вы же не возражаете, Если все четверо деканов факультетов также будут сопровождать вас в мой кабинет, чтобы выслушать, — сказал Альбус. Гарри кинул взгляд на все еще бессознательного Северуса. Все четверо, — Дамблдор сверкнул глазами на мгновение. Поппи, думаю, вы можете дать Северусу зелье сна без сновидений. Смею предположить, что этот день для него был весьма утомительным. Я позабочусь об этом, директор. Поппи заставила выпить зелье мистера Гринджера. Миссис Гринджер, я хочу, чтобы вы также присутствовали там. Ваш муж и ваша дочь в хороших руках, Поппи. Минерва, вы бы тоже лучше остались. Вдруг мисс Гринджер проснется? МакГонагалл кивнула, согласившись. Директор, я должна проверить Мандрагору, чтобы гарантировать, что они вовремя дозреют, сказала Стебль. Дамблдор кивнул в знак согласия, и Стебль покинула лазарет. Филиус, вам тоже куда-то надо? Нет, директор, я свободен. И даже если было хоть что-то, я ни за что не пропустил бы эту историю, ответил Филиус. Замечательно, следуйте за мной в мой кабинет. Я уверен, что история Гарри окажется довольно интересной. Дамблдор достал кусок пергамента. Пожалуйста, возьмитесь за портал. Кабинет директора, Хогвартс. Прибыв в кабинет Дамблдора, Гарри сразу же упал в кресло между Флитвиком и Люциусом. Прежде чем мы начнем, Люциус, ты согласен информировать совет о действиях Гарри сегодня вечером? Да, нетерпеливо произнес мистер Малфой. Ладно, теперь, Гарри, начни свою историю с момента, когда профессор Снегг оказался без сознания, предложил Дамблдор. А когда он, Гарри мысленно готовился к рассказу, ты ударил его в спину, с легкой усмешкой сказал Флитвик. Гарри помолчал немного, прежде чем ответить. Мне жаль, сэр, но я сомневаюсь, что профессор Снегг отпустил бы меня. Кажется, он был в восторге от моего отстранения. В будущем, Гарри, я бы был очень признателен, если бы ты не оглушал профессоров, но я верю, что мы можем закрыть глаза на ваши действия против Снегга. Суровость в голосе Дамблдора покрывалась его искорками веселья в глазах. После того, как я оглушил Снегга, вызвал Энди и Салазара, который смог отыскать человека, что открыл тайную комнату. Кто ее открыл? С интересом спросил Флитвик. Гарри положил остатки дневника на стол Дамблдора. «Боюсь, ты ставишь меня в затруднительное положение, Гарри», — произнес Дамблдор. «Это все, что осталось от дневника Тамамарвала Ридгла». Гарри пытался определить реакцию собравшихся. Глаза Дамблдора расширились на мгновение, прежде чем снова сузиться. Директор взял дневник и положил его ближе к себе, начав быстро колдовать. Флитвик и миссис Гринджер, казалось, совсем ничего не понимали в словах Гарри и в действиях директора. Странная реакция была у мистера Малфоя. Гарри не мог не заметить, как опасно сузились его глаза. Правда, это быстро исчезло, и Люциус вновь принял вид, что в замешательстве, как Флитвик и миссис Гринджер. Дамблдор перестал колдовать палочкой, поднял взгляд от дневника и посмотрел на Гарри. «Это многое объясняет», — устало произнес Альбус. «Боюсь, я не понимаю», — сказал Люциус. И Флитвик с миссис Гринджер кивнули в знак согласия. Мало кто знает, что настоящее имя лорда Волан-де-Морта – это Том Марвала Редгл. Он был старостой школы в 1945 году. Я знал, что он был виновен в открытии тайной комнаты, когда тот был еще в школе, но тогда он сумел обвинить в преступлении Хагрида. Даже сейчас, когда дневник разрушен, несколько мощных заклинаний все еще сохранились на нем. Те, которые я смог определить, это чары доверия, принуждения и тонкие чары отпечатков. Все они были направлены на то, чтобы добиться его целей, объяснил Дамблдор. Не понимаю, директор, что они делают? Спросила мисс Гринджер. Филиус, не хочешь поделиться размышлениями? Попросил Дамблдор. Чары доверия, принуждения и отпечатков не злые чары, миссис Гринджер. Чары доверия первоначально были созданы двумя очень близкими друзьями во время войны. Они искали способ обеспечения того, что их переписка друг с другом не будет перехвачена. Однако один из экспериментов имел странный побочный эффект. Заклинание не только помогало использовать домашних эльфов, делая переписку частной, но это усилило ощущение доверия между двумя друзьями. Сейчас чары доверия используются между бизнес-партнерами для обеспечения справедливых взаимоотношений. Чары принуждения всегда здесь, уже Мерлин знает сколько лет. Создатели использовали настолько мощные чары принуждения на Хогвартсе, чтобы убедиться, что маглы никогда не найдут ее. Заклинание может быть использовано по-разному, но в любом случае оно всегда заставляло кого-либо сделать что-то. Чары отпечатков используются в основном на картинах в волшебном мире. Я уверен, что вы видели говорящие портреты, которые действуют и разговаривают как реальные люди. Они все используют чары запечатления, размещенные на них, чтобы жить довольно долго, объяснил Флитвик. «Я не понимаю, почему эти чары плохие?» – спросила миссис Гринджер. «К сожалению, миссис Гринджер, не каждый использует их для первоначальных целей. Том Реддл был в состоянии повелевать этими чарами для своих собственных целей. Таким образом, эти чары могут быть использованы и для других целей. Да, видите ли, миссис Гринджер, Том был весьма одаренным студентом. Он скорее всего установил чары, делая их неактивными, пока кто-то не начинал писать в дневнике. Однажды кто-то написал в дневнике, и чары активизировались, вызывая у писателя чувство безопасности. После активации чар доверия, я думаю, появились чары принуждения, вызывая потребность у Гермионы постоянно писать в этот дневник, важно заметил Дамблдор. И что в этом плохого? В смысле, это же просто дневник. Вы забываете о чарах запечатления. Том, скорее всего, запечатлел эхо своей личности в этот дневник. Я бы не удивился, узнав, что именно Гермиона и открыла тайную комнату. О чем вы говорите? Гермиона просто сделала то, что сказал ей дневник. Ужаснулась миссис Гринджер. Боюсь, все гораздо хуже. Чары запечатления на дневнике имели нестандартные свойства, используемых на портретах. При активации эти чары будут добиваться произведения отпечатка на живое существо. Думаю, дневник завладевал Гринджер в течение года, ответил Дамблдор. Боже мой, вы хотите сказать, что мою девочку контролировала книжка? Я не могу быть уверен, но я могу подтвердить, Гарри заставил посмотреть всех на него. Волан-де-Морт был в состоянии не только вселиться в тело Гермионы, но и существовать вне ее. «О чем ты?» – спросил Флитвик. «В смысле, был почти настоящим. Он выглядел как шестикурсник. Том, должно быть, поместил еще одно заклинание в дневник. Я проверю его чуть позже. Продолжай, Гарри». Поттер на мгновение взглянул в глаза Дамблдора. Он не хотел бы рассказывать им все. «Ну, Салазар и я нашли тайную комнату. И где находится вход?» «Профессоры обыскали весь замок», — сказал Флитвик. «Ну, чтобы попасть в нее, надо было знать Парселтанг. Я сомневаюсь, что кто-то решил проверить уборную на третьем этаже Плаксы Миртл. Вход в женской уборной», — удивился Флитвик. «Да», — кивнул Гарри. «Слизерин был явно более хитрым, чем описывают его истории», — пробормотал Люциус. «И правда. Итак, Гарри, после того, как вы попали в тайную комнату, что было потом?» — спросил Дамблдор. «Я встретился с Волан-де-Мортом, и, как я уже рассказывал, каким-то образом ему удалось стать телесным. Сначала он был просто изображением, но с течением времени он становился все более реальным. Что произошло дальше, Гарри?» Дамблдор снова спросил, когда Гарри потерял мысль. «Я чем-то оскорбил его, и мы вступили в схватку. Он выиграл в итоге, пустив Круциатус в меня, слегка поморщившись», — сказал Гарри, прежде чем продолжить. «После этого он подразнил меня и позвал на помощь слизеринского монстра». «Что это было?» — с интересом спросил Люциус. «Василиск», — ответил Гарри. «Безумие Слизерина было также опущено историками, да, Люциус», — побледнел Флитвик. «Василиск, точно. Если дети видели существо косвенно, они превращались в камень, они умирали. Что произошло, когда Том призвал монстра? Как только он понял, что призвавший его всего лишь грязнокровка, Василиск напал на него, Гарри впервые за ночь улыбнулся. «Как ты убедил его напасть на того, кого нельзя называть?» — спросил Флитвик. «Повезло», — признался Гарри. «Что случилось с темным лордом?» Люциус не заметил, как прищурились Флитвик и Дамблдор, посмотрев на него. Василиск напал на него, и он вернулся в дневник. «Я понял, что дневник и заставляет его существовать, поэтому пытался уничтожить книжку. Я испробовал многое, но ничего не получалось. Я пытался взорвать, сжечь, разрезать эту чертову книженцию, но оказалось, ничего не влияет на нее. Тогда Салазар укусил дневник и ввел свой яд в него. Ридблу стало больно, и дневник отбросил его в сторону. Я понял, что змеиный яд может его уничтожить, и приказал Василиску укусить дневник. Это помогло», — устало пояснил Гарри. «Интересно, значит, это существо еще живо?» «Да, хотя предлагаю убить его в ближайшее время». «Зачем, если ты способен контролировать существо, Гарри, то пополнил бы бесконечным запасом яда Василиска школу. Школьная казна тут же возросла бы до небес», — заявил Люциус. Василиск не имеет разума. Единственное его желание, похоже, нападать на людей. И поскольку я единственный разговаривающий на Парсилтанге, если он нападет на кого-то, обвинят в этом только меня, честно ответил Гарри. Я сообщу Корнелиусу, что мы устраним змею. Дамблдор не оставил места для аргументов. Сэр, у вас есть какие-либо идеи, как это сделать? Он очень большой. Крик петуха смертелен для Василиска, Гарри. Теперь, когда я знаю это, стало понятно, почему все петухи Хагрида были перебиты, грустно улыбнулся Дамблдор. Что будет с Гермионой за то, что она сделала? Нерешительно спросила миссис Грейнджер. Дамблдор с сочувствием посмотрел на нее. Ничего, миссис Грейнджер. Как я сказал ранее, Гермиона была не в состоянии контролировать то, что произошло. Было бы прекрасно, если вы расскажете ей об этом, чтобы она не чувствовала себя виноватой. Мы также опустим ее имя, как человека, что был одержим Волан-де-Мортом. Мы не хотим рисковать, чтобы студенты подвергли ее нападкам за то, что она сделала, ласково ответил Дамблдор. Спасибо, конечно, но я не уверена, что она будет рада увидеть сверстников еще раз. Дэн и я думали об этом в прошлом году, и теперь миссис Грейнджер замолчала. Я надеюсь, вы передумаете, миссис Грейнджер. Даже если Гермиона и пережила два страшных момента с момента поступления в Хогвартс, она необыкновенно талантливая волшебница. Решение, конечно, зависит от вас и вашего мужа, но вы должны понять, что быть волшебницей – призвание Гермионы. Просто не пустив ее в Хогвартс, вы не избавите ее от этого. Миссис Грейнджер, приняв слова Дамблдора, поднялась со своего места. Я поговорю с Дэном. Думаю, мне следует пойти посмотреть, в порядке ли он и Гермиона. Конечно, миссис Грейнджер. Филиус, не соблаговолите ли вы проводить ее до больничного крыла? Попросил директор. Флитвик кивнул и увел миссис Грейнджер из директорского кабинета. Когда они ушли, Люциус произнес: нужно узнать у Грейнджер, директор, откуда у нее появился этот темный артефакт. Такой дневник вряд ли можно купить. Я надеюсь, вы проведете расследование по этому вопросу. Если вы обнаружите, что она получила дневник через нелегальные связи, я требую, чтобы немедленно сломали ее палочку и отчислили. Я согласен, Люциус, это не должно повториться. Уверьте совет в том, что я проведу полное расследование появления дневника. Дамблдор посмотрел Люциусу прямо в глаза. Гарри, есть ли что-то еще, что мы должны знать? Дамблдор перевел пронзительный взгляд с Малфоя на Поттера. Нет, больше ничего, быстро солгал Гарри. Альбус взглянул в глаза Гарри, и тот инстинктивно проверил щиты окклюменции. Хорошо, если это все, Люциус, думаю, можно на сегодня разойтись. Гарри, а тебя мне лучше доставить в лазарет, иначе Поппи никогда не простит меня, ласково сказал Дамблдор. Глава 26. Закрытие комнаты. Больничное крыло. Хогвартс. 28 апреля. Среда. Проснувшись, Гарри очень медленно открыл глаза. Тут же каждую частичку тела охватила невыносимая боль. Ноги, руки, ступни и ладони дрожали под натиском жалящих импульсов. Его грудь сдавила так, словно все внутренности разрезали и засунули назад, забыв подлатать. Лицо исказило невыносимое страдание, и слезы из налитых кровью отлопнувших сосудов глаз тут же потекли по щекам. Не ожидавший такого пробуждения, Гарри раскрыл рот, попытавшись закричать, но мышцы лица также свело от боли, и вместо крика с его губ сорвался лишь жалобный стон, эхом отразившийся от стен лазарета. Мадам Помфри оказалась рядом через несколько секунд, заставив выпить одно из самых, наверное, отвратительных на вкус снадобий. Глоток жидкости дался ему с трудом, но эффект оказался незамедлительным. Болезненные волны, окатывавшие тело, почти прекратились, а грудь и мышцы постепенно перестала сдавливать. «Спасибо», — с хрипом Гарри удалось сказать. «Все будет хорошо, мистер Поттер», — сочувственно произнесла Помфри. «Почему я чувствую себя так ужасно?» — прохрипел Гарри. Заметив скользнувшие по лицу колдомедика непонимание, он пояснил. «Я не чувствовал себя так прошлой ночью в кабинете директора». Прежде чем ответить, мадам Помфри вздохнула. «Мистер Поттер, я была целиком и полностью против директорского решения задержать вас в его кабинете прошлой ночью. Однако было решено, что лучше услышать вашу историю сразу, прежде чем вы смогли бы забыть какие-либо детали. Хорошее самочувствие, признаю, моих рук дело. Вы едва могли стоять, не то, чтобы разговаривать. Последствия Круциатуса уже начали проявляться и, Чтобы дать вам время поговорить с директором, я влила достаточную дозу зелья, чтобы временно заставить их утихнуть. На мгновение Гарри почувствовал злость на мадам Помфри, но тут же заставил исчезнуть эти мысли из своей головы. Не было никакой необходимости злиться на колдомедика, тем более тогда, когда он особенно нуждался в ее помощи. «А нельзя снова дать мне зелье, как прошлой ночью?» Мадам Помфри печально окинула его взглядом. «Нет, мистер Поттер, я потратила слишком много времени, удерживая вас от коматозного состояния, и второй раз испытывать судьбы я не стану. Почему так больно разговаривать? Круциатус беспорядочно наносит ущерб по мышцам и нервным окончаниям, мистер Поттер. Горло болит из-за наложенного проклятия. Вы также сильно прикусили язык», — ответила мадам Помфри. Гарри захотелось заорать от разочарования, от воспоминаний, как Редбл держал его под Круциатусом. Он чувствовал, что горгулья внутри него испытывала гнев и разочарование тем, как быстро его подчинил молодой Волан-де-Морт. Легкость, с которой 16-летний Редбл отразил его нападение, стали львиной долей разочарования Гарри в своей горгулье. Волан-де-Морт был силен, никаких сомнений. Даже естественное природное чутье Гарри к магии проигрывало. Волан-де-Морт был более опытен в качестве дуэлянта. Его показное представление сильной темной магии только доказало это. «Мистер Поттер, вы в порядке?» Мадам Помфри заставила Гарри вынырнуть из своих мыслей. «Да, мэм, я просто задумался». «Понимаю, Гарри», — колдомедик настоятельно произнесла. «Надеюсь, ты сможешь оставить это». «Пошла прочь, кто-нибудь помогите». Мадам Помфри резко развернулась в сторону крика, а Гарри лишь удалось едва повернуть голову. В дальнем конце лазарета сидел на постели отец Гермионы. Его грудь и голова были обмотаны бинтами, по-видимому, Гарри хорошенько приложил его. Поводом для криков оказалась всего лишь длинная змея около 4,5 футов, поднявшаяся рядом с его постелью так высоко, как это было возможно с пола. Гарри был слишком далеко, чтобы услышать шипение Салазара на могла, но он знал, что ничего хорошего в его тоне не было. Посмотрев на колдомедика, готовую уже направить волшебную палочку, чтобы атаковать змею, Гарри попытался ее остановить. «Мадам Помфри, пожалуйста, наложите на меня заклинание Сонорус». «Что? Зачем?» Помфри тут же отвлеклась на Поттера. «Мой голос недостаточно силен, чтобы меня услышали, и вы явно не хотите, чтобы Салазар атаковал могла». Мадам Помфри выглядела неуверенно, но все же кивнула. «Ладно, но попытайтесь сказать только то, что необходимо. Лучше лишний раз не напрягать поврежденные голосовые связки, понятно?» Гарри кивнула, и мадам Помфри тут же направила на него Сонорус, прежде чем снова наставить волшебную палочку на опасную змею, которая, по ее мнению, угрожала ее пациенту. «Салазар», волшебно усиленный голос Гарри загремел в больничном крыле и, скорее всего, даже в коридоре, «иди сюда». Салазар медленно перевел взгляд с мистера Грейнджера на Гарри и обратно несколько раз, прежде чем окончательно шикнуть на отца Гермионы и заскользить в сторону Гарри. Поняв, что змея больше не представляет угрозы для ее другого пациента, мадам Помфри сняла заклинание с Гарри и дала рекомендации, что лучше бы ему воздержаться от разговоров или по крайней мере снизить его до шепота в течение следующего часа. Повернувшись в сторону мистера Гринджера и все еще находящейся без сознания Гермионе, мадам Помфри осознала, что сама оказалась меньше, чем в 2 футах от фамильяра Гарри, который зачем-то начал шипеть на нее. «Он хочет, чтобы вы помогли ему забраться на кровать», — тихо произнес Гарри. Мадам Помфри кинула недоверчивый взгляд на своего пациента, который едва удержался от смеха. Колдомедик быстро прикинула плюсы и минусы от нахождения рядом с Поттером его фамильяра. Она самолично проследила за тем, как директор отлевитировал змею прошлой ночью из лазарета, и двери точно были заперты. Очевидно, что громадная змея нашла еще один путь в больничное крыло. К сожалению, это означало, что даже если она и уберет змею из лазарета, тот обязательно сможет вернуться обратно. В конечном счете, лучше знать точно, где змея Поттера, чем ожидать ее поползновений вокруг лазарета. Также было бы странно разместить смертельно ядовитую змею в постели с пострадавшим, но колдомедик отлевитировала Салазара на постель Гарри и предупредила, чтобы фамильяр не покинул Гарри без ее ведома. Когда она подошла к Гринджерам, то не смогла удержаться и обеспокоенно взглянула на Гарри Поттера. Он тихо перешептывался со своей змеей, при этом ласково поглаживая ее угольно-черную чешую. Люциус Абраксас Малфой обладал многочисленными талантами. Во время обучения в Хогвартсе он использовал фамилию, статус и большое денежное состояние, чтобы стать элитой Слизерина. Декан факультета, Гораций Слизнард, оценив его старания, представил Люциуса нескольким важным фигурам Визингомата, Министерства и Ассоциации волшебников. Став префектом и закончив в 1968 году обучение семью жаба, не имея оценок ниже выше ожидаемого, Люциус получил несколько престижных предложений работы от нескольких довольно известных организаций в Великобритании. С.В. Мунга запрашивали его как заинтересованного в целительстве, он смеялся, пока читал письмо, в министерстве ему предлагали место во главе управления по связям с гоблинами. Он сжег письмо, еще не хватало, чтобы Малфой хоть как-то ассоциировались с гоблинами, и предложение от французской и английской МКВ, Международной конфедерации волшебников, на место в качестве младшего советника. Он серьезно обдумывал оба предложения, но не было желания терять хорошие отношения и там, выбрав лишь одно. С весомым количеством денег и без определенных планов на работу, Люциус покинул Великобританию и отправился в Европу. Несколько месяцев он провел в летнем домике в Париже и Флоренции, устраивая вечеринки для нескольких влиятельных знакомых семей волшебников. В сентябре 1969 года Люциус уже умел играть роль богатого отпрыска семейства Малфоев и стремился упрочить свое наследие. Во время учебы в Хогвартсе цели Люциуса были двояки: расширить и так достаточное положение Малфоев в обществе и проявить себя в качестве сильного волшебника. Заручившись полезными связями в нескольких областях, Люциус начал активно финансировать деньги в несколько бизнесов, результаты которых были достаточно прибыльными. С декабря 1970 года Люциус заимел репутацию хитрого и изворотливого делового партнера, который всегда оказывался на стороне победителя любой сделки. Однако он не использовал эти умения, чтобы добиться уважения как у студентов в Хогвартсе. Удивительно, но единственное давнишнее знакомство с человеком изменило жизнь Люциуса навсегда. Джеральд Крэбб был на 3 года старше него в Хогвартсе, но они знали друг друга по светским мероприятиям еще за несколько лет до поступления в школу. Это был очередной устроенный министерством святочный бал, где Люциус услышал, как Джеральд громко рассказывал о своих успехах в центральном европейском дуэльном клубе большой группе заинтересованных ведьмочек. Люциус тут же оттащил его в сторону и начал расспрашивать о состязаниях. После нескольких турниров, Люциус понял, что дуэли в Хогвартсе оказывается ничто по сравнению с реальными дуэлями. Волшебники, участвующие в турнирах, были более сильны и обучены, лучшие по всей Европе. Люциус быстро почувствовал себя отсталым в мире, где любой, кто имел за плечами 15 месяцев успешного заклинателя, он оказался неподготовленным к дуэли вообще. После довольно неприятных поражений в Праге, Женеве и Вене, Люциус вернулся к себе домой в Париж и начал усердно изучать все типы дуэльной магии. После почти 2-летнего перерыва он объявился в Берлине летом 1974 года. Там Люциус Малфой проявил себя как по-настоящему сильный противник. С помощью ужасных проклятий, сделав из них великолепное зрелище, Люциус резал, сжигал, замораживал и электризовал на конкурсе. Люциус выиграл этот чемпионат Европы, однако привлек внимание наблюдателя по имени Ромул Розье. Ромул был легендой европейского дуэльного клуба, выиграв 4 чемпионата до запрета в участии, так как слишком многие его оппоненты случайно оказывались мертвы. Увидев впечатляющую победу Люциуса в Берлине, он уведомил своего хозяина, так называемого лорда Волан-де-Морта, о своем открытии талантливого новичка. Прошло меньше недели, как Волан-де-Морт посетил одну из дуэлей Люциуса и решил, что можно завербовать этого молодого умного и имевшего деловую хватку среди чистокровных в Пожирателе Смерти. Он послал Розье, чтобы связаться с Малфоем. Не питая особой любви к грязнокровкам и слухам о всемогущем темном лорде, Люциус согласился встретиться с Волан-де-Мортом и вернулся в Англию. После единственной встречи с харизматичным темным лордом, Люциус готов был с пеной у рта добиваться места последователя Волан-де-Морта. В 1975 году Люциус окончательно вернулся в Англию и начал обосновываться в Министерстве магии. Начал с малого, с пожертвований молодым и средним звеном работникам. Однако к 1976 году Люциус имел уже внушительную информационную сеть, которая снабжала его о всех действиях в департаментах министерства. Пока Люциус проявлял себя как значимого человека по части информации, темный лорд был им доволен. После нескольких успешных атак на Косой переулок и разоблачения осквернителей крови таких как семейство Боунс и Дэвис, Люциус оказался в приближенном к Волан-де-Морту круге, наравне с Беллатрисой Лестриндж, урожденный Блэк, младший его на курс в Слизерине, среди молодых сторонников лорда. Как ни странно, но именно ненависть к Беллатрисе привело его к обручению. Чтобы занять место фаворита во близком круге последователей Темного Лорда, Люциус написал Риону Блэку, главе семейства Блэков, о том, что желает сделать Нарциссу Блэк своей будущей женой. Орион быстро согласился, и Люциус провел с семикурсницей лучший вечер святочного бала, устроенного в Хогвартсе в 1976 году Министерством магии. Намерение Люциуса оправдывалось тем, чтобы заставить Беллатрису нервничать и раздражаться, и чтобы она допустила ошибку в ходе будущих миссий лорда. Однако к его изумлению Нарцисса оказалась удивительным человеком. Нарцисса чутко уловила намерение Люциуса позлить свою сестру, но она готова была ему помочь. После одного приятного вечера и обсуждения заговора с Нарциссой, Люциус понял, что нашел ту единственную и попросил отца составить брачный контракт, который был быстро принят обеими сторонами. В выпускной год Нарциссы весной 1977 года Люциус и Нарцисса поженились. В этот день Люциус не смог представить себе более счастливого момента, чем его свадьба с Нарциссой. Отец полностью ушел в подготовку свадьбы единственного сына. Сам министр магии венчал их на церемонии, а темный лорд под оборотным сидел в первых рядах. Люциус знал, что целых два воспоминания были возможны для Патронуса в тот вечер. Первое, когда подружка невесты Беллатриса вынуждена была прикусить язык так сильно, что с ее губ потекла кровь, когда министр спросил, нет ли у кого причин против их брака. Второе было на приеме, когда его лорд подошел к нему и преподнес один из величайших даров, которые были у него на примете. Дневник. Простой в кожаном переплете дневник со словами ТМ. Редбл на обложке. После требующих моменту объяснения и дачи непреложного обета, Волан-де-Морт рассказал ему, что дневник – мощный артефакт, созданный с помощью темной магии и способный восстановить чистоту крови в Хогвартсе. Темный лорд поручил Люциусу сохранить дневник до лучших времен в безопасности. Люциус никогда не чувствовал большего почтения, зная, что лорд доверил ему артефакт такой силы.